Мир вам, братья и сестры. Мы откроем книгу Экклезиаста и читаем два текста из этой книги. Первый текст – это 11 глава, 9 стих, потом 12, 1 стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего». И поведение очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. 12, 1 стих. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет неудовольствия в них. Вчера вечером после собрания, когда я уже остался сам там в комнате, я начал рассматривать те проповеди, которые я произносил в Германии с тех пор, как я приезжаю, уже каких 16, кажется, раз. И я нашел, что здесь, в Бремерхафен, многих проповедей я не сказал. И хотелось бы их произнести как на тему «Пища змея», на тему «Как войти в присутствие Божье», «Ответственность народа Божья», и много других. Также важные темы об освящении. И, пожалуй, я буду говорить завтра и послезавтра на эту тему. Два вечера. Мы имеем время очень ограниченное, но очень много важного нужно сказать, особенно такие темы, как войти в присутствие Божье. Мы имеем сегодня очень много подделки, и подделочным путем люди думают, они войдут в присутствие Божье. Особенно увлекается этим молодежь. Сегодня я буду говорить проповедь из этих двух текстов и посвящаю эту проповедь в большинстве для молодежи, для молодых людей. Я тоже был молодой, когда уверовал. Я люблю молодых, они меня любят. И, конечно, большинство из нас, или я думаю, большинство уверовали, когда мы были молодые, хотя теперь старые. И наша тема сегодня – два прожектора. Конечно, во время войны мы видели очень много их. Это была иная цель. Но наше молодое поколение их не знает. И хорошо, что не знает. Но я не знаю, как у вас, но у нас бывает, брат приезжает, какой миссионер или с какой другой страны посетитель, и часто бывает ставит прожектор на столе и показывает нам, мы называем по-английски slides, я не знаю, как вы называете, и показывает нам эти slides через прожектор. Так что мы имеем немножко представление, что оно такое. Думаю, вы не раз это тоже видели, когда приезжают миссионеры или братья с других стран. Конечно, я много времени уделил и был на миссионерской ниве, но почему-то я никогда фотоаппарата с собой не имел, ни магнитофона и так дальше. Это не мое дело. Но хорошо бы посмотреть кое-что. Ну вот, дорогие, конечно, мы эту тему имеем два прожектора, и действие прожектора сильный свет ударяет в стекло и потом рефлектирует или же отражает сильным лучом на экране. Я не буду говорить о применении в войне, я это видел очень много. Но наша тема – два прожектора, и мы назовем их по имени, и первый из них – это память. Память. Этот прожектор – никогда не светит вперед, а только назад. Второй, который я назову по имени Надежда, он светит только вперед. Но мы рассмотрим их по Писанию, конечно. Мы здесь читали, Слово Божье говорит здесь и много раз говорит, помни, не забудь, помни и помни. Говорится о памяти. И вот, дорогие, особенно я говорю, посвящаю эту важную тему для молодых людей. У нас есть сыновья, дочери, у нас самих женой, есть и внуки, мы о них молимся. и не все они понимают. То, что мы хотим им сказать. И так само и между вами. И я буду просить вас, молодые, кто понимает русский язык, понимает мой разговор, слушайте внимательно. Это очень важно. Очень важно. И вот мы рассматриваем, говорю, в Писании, помни, помни и помни. И наша тема, или первый прожектор этой темы, это память. Этот прожектор, как я указал или сказал, вот приезжает к нам брат, с Африки ли, с Европы ли, с Америки ли, и хочет нам что-то показать. Ставит прожектор, вставляет слайд туда. Вы понимаете, мы говорим слайд, я не знаю, как вы зовете. И, дорогие, этот прожектор, который брат там или миссионер ставит и вкладывает туда эти слайды, он покажет только то, что в него вложат. Ничего другого он не покажет. Только то, что вложат туда. Он показывает. И вот прожектор памяти нашей, он собирает все пережитое и потом отражает на экране наших мозгов. Это очень серьезное дело. Тот может показать на экране, на стене прожектор. Но прожектор памяти, все, что мы от начала помним, и за эти десятки лет туда паковали, желаемое или нежелаемое, и потом он отражает или рефлектирует на экране, не на стене, но на экране наших мозгов. Никуда в другое место. Это очень важно знать. Я помню от малого мальства. Помню. И много чего, что я видел, я бы не хотел его видеть. И сожалеваю, что я его видел. Я видел ужасы войны, хотя в ней не участвовал, но я их видел. Дорогие, сегодня я хочу сказать об великой опасности, которая грозит и угрожает и вводит наше новое поколение, сыновей, дочерей и наших внучат. Я говорю, много, много чего не хотел бы видеть. И вот именно почему опасен телевизор. Почему? Вы знаете, я получал раньше много американской литературы, они находили, как я проповедник, мой адрес, может, один другому давал, и получаю. Это было, кажется, где-то в начале 50-х годов или 50-го года. Одна группа верующих, это было в Техас, Америке, верующие люди, молитвенная группа, они молились там. И Дух Святой проговорил им: дети мои, в скором времени сатана пустит в действие новое оружие, которое погубит многих из вас. И когда братья это и сестры услышали, такое изречение пророческое, они думали, вероятно, будет атомная или водородная война. Но это не произошло. В скором времени вышел телевизор. Телевизор. И, дорогие, многих увлек. Я видел не только рядовых членов и проповедников, многих увлек. Они день и ночь возле него сидят. И даже люди, например, в школе учителя, они говорят и даже предупреждают, родителей призывают: мы видим, что ваше дитя не может, не способно учиться. Оно не хватает или не схватывает то, что учат в школе, потому что его ум, он снабжен чем-то другим. И мы видим, что ваш сынок или дочь очень много сидят возле телевизора. Дорогие, я не говорю, что вы это делаете. Если не делаете, слава Богу. Но говорю как предупреждение. Помните, дорогие, если мы что-то слышим, это имеет одно влияние. Но если мы нечто видим, это гораздо иное. Например, во время войны, это было приблизительно 13 или 14 февраля 1943 года. У нас был бой. советские войска и немецкие. Был бой. Начался где-то перед вечером и, может, до часа ночи. На утро немцы отступили, и нам приказ каждого дома, чтобы один человек шел хоронить убитых. И, конечно, с каждого дома шли мы, хоть по одному. Там было убито 1600 советских войск и 18 немцев. Это был бой. Обыкновенно были такие все бои. 1600 русских и 18 немцев. И вы слышали, что я сказал. Это факт. Но я вас уверяю, если бы вы это увидели, если бы вы увидели эти разорванные трупы, я вас уверяю, вы бы никто сегодня в эту ночь не спали. Вы понимаете меня? Вы бы не спали. Это очень серьезно. И вот сатана применяет это оружие. И люди видят. И дорогая душа, брат, сестра, молодые, помните раз и навсегда. Помните. Все влагается в вашу память. И потом отражает на экране ваших же мозгов. Я читаю один важный стих притчи Соломона 10:7. Говорю сегодня важную тему. 10:7. Читаю. Память праведника пребудет благословенна. Аллилуйя! Память праведника. Дорогая праведная душа, дорогой христианин, дорогое дитя Божие, если ты желаешь и стремишься, чтобы твоя память тебя благословила, пакуй у нее благословенное Богом, и она благословит тебя. Аминь. Аллилуйя. Пакуй туда. Сегодня люди молодые, а иногда и старше, пакуют свою память всякий, мы говорим, гарбич, всякий мусор. И потом приходят, брат Дмитрий, помолись, у меня мысли плохие, и так дальше. Но кто их туда вселил? Кто вселил? Помни, помни Создателя твоего. Помню. Дорогие, поскольку память служит сокровищницей, нужно быть очень осторожным, что мы в нее влагаем. Я говорю, прожектор не виноват. Он покажет и отразит на экране или на стене то, что в нее вложат. То все. Он аппарат. Так само, дорогие, у нас есть прожектор. Это прожектор памяти. Хочешь, не хочешь, что ты видел, что слышал, все туда пакует, нигде не проходит. Оно там. А особенно плохое. Особенно плохое. Оно там. И потом придет, и оно мучит тебя. Оно мучит тебя. Я сказал или читал, помни Создателя твоего. Мы читаем в первом псалме, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. И дальше в законе Господнем, воля его, и о законе Божьем, о Слове Божьем, он помышляет день и ночь. И там нет места для всякой пустоты. Слава Богу! Амин! Слава Иисусу! Филиппийцам мы читаем, Колоссянам читаем, 3:1. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. О горнем помышляйте, а не о земном. Дорогие, два прожектора, речь о которых идет сегодня, действуют в пролип. Противоположную сторону, один назад, первый назад, второй вперед. Время нашей жизни на земле делится на три части. Прошедшее, настоящее и будущее. То, что вчера было, на что смотрели мы на сегодняшний день, это было будущее. Сегодняшний день вчера был будущее. Сегодня он настоящий, а завтра будет прошедший. И что сегодня есть настоящим, завтра будет прошедшим. И все идет в архив памяти. Все. Кто бы мы ни были, некоторые жалуются, память плохая. Но, дорогие, она все собирает. Все собирает. Знаете, когда мы стали беженцами, перешли в Украину, пришли в Румынию. Пока мы перешли в Румынию, я мог разговориться с румынами. Потом в Венгрию, в Чехословакию, в Польшу, в Германию. У меня были друзья там. Мы еще были неверующие. 17-18 лет. И вы знаете, вот так беседу, они удивлялись. За короткое время я мог прекрасно разговориться с этими народами. В Чехословакии пришли, за несколько месяцев даже словаки не могли различить, они не верили, что я не словак. Я говорю, не, я не словак. Я в них акцент имел, все то самое. И потом я начал наблюдать. Вот мои друзья, говорю, на этих языках ничего не можешь говорить, но все плохие слова уже знал. Я говорю, у меня секрет речи был такой, хоть я был неверующий. Я всегда начинал учить язык с благородных слов, с хороших слов. И до чего-то добивался. Но те, которые начинали с плохих слов, и далее не пошли. Говорю, на том языке румынский, или венгерский, или немецкий, ничего не мог говорить, но плохие слова вообще знал. Говорю, не с того конца. Надо начинать с доброго конца. Дорогие, оно все сюда пакует. И память праведника пребудет благословенна. Слава Господу! Если хотим, чтобы она благословила меня, чтобы моя память благословила меня, пакуй туда хорошее. Я помню, приехал в Канаду молодым человеком. В Канаде люди разных наций. Как им засвидетельствовать? Я начал изучать Иоанна 3:16 на этих всех языках. Так, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если с немцами я мог сказать, «Also hat Gott die Welt geliebt, dass seinen eingeborenen Sohn gab, auch dass alle, die ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben». Если я с испанцами встречусь, я скажу им, «Por qué de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo un genito para que todo, aquel que en creen se pierda, mas tenga vida eterna». И так дальше, и так дальше. Даже по-китайски могут сказать. Но дело, дорогие, не только в этом. Не только в этом. Знаете, все, что мы собираем, что мы видим, что слышим, все пакует туда. И все в этот прожектор. И он покажет, что мы туда упаковали. Дорогие, я говорю, лишь бы пастор не видел, лишь бы братья не видели. Но часто наша молодежь проводит много времени возле этого бакса или ящика, который называем телевизор. Знаете? И помните, все это пакует туда. Все пакует. Все туда пакует. Да? Они все видят. Все видят. И потом и плохие сны, и потом все. Все бывает. Как хорошо, когда мы перед ночлегом встанем на колени, и войдем в присутствие Божие. Ой, если бы я имел время, сказал бы на эту тему, как войти в присутствие Божие. Когда мы почувствуем частицу неба в душе, когда приблизимся к небу так близко, кажется, туда ближе, чем сюда, идешь, и сон приятный. Ночью спишь, и слова прорываются. Однажды в Аргентине я ночевал в одной комнате, на одной постели, на двух, но я сам был. И вторая постель рядом, тоже на двух, и там два брата молодых ночевали. Один был лидер молодежи церкви, другой. И потом мы так были там, я не знаю, почти целую неделю спали в одной комнате. И этот лидер молодежи мне говорит, брат Дмитрий, а вы помните или сознательно знаете, когда сквозь сон вы говорите, или славите Бога, или молитесь? Я говорю, иногда помню, иногда не. Иногда сквозь сон. Дорогие, оно там есть. У нас, конечно, в Канаде очередей нет. Но бывает, что я пришел в банк или на почту, передо мной четверо или пятеро людей. Я стою. Стою, жду. Мне много раз это бывало. Стою. И бывает так, что сосредоточусь. Я забыл, где я. Скажу, аллилуйя, слава Иисусу. Аминь, аллилуйя. О, то я на почте. Я же не в собрании. Оно там есть. Правда, братья? Оно там есть. И пока особенно молодой, помни юноша, помни Создателя, помни, если будешь снабжать этот прожектор памяти хорошим, благословенным Богом, и на старость оно тебя благословит. Аллилуйя! Аллилуйя! У нас есть братья, я с ними бываю, вы больше бываете, которые узы перешли, и много лет, много перешли. И вы знаете, когда еще были на свободе, они паковали туда Слово Божье, прятали Слово Божье, и потом Библию забрали от них, и жену, и детей, разделили их, выслали на Воркуту, Колыму, или Магадан, или еще где. Но то, что было туда напаковано, ничего не забрали, оно сохранило их. Аллилуйя! Аминь, братья! Оно сохранило их жизнь, сохранило душу. Аллилуйя! Слава Господу! Как не мучили, могли отобрать. Я встречаю братьев, как брата Эдвина, здоровье забрали. Мы знаем это, других братьев. Но Иисуса не забрали, Он там. Аллилуйя! Я помню, может, вам упоминал когда-то, но вас мало было. Это было как раз до войны на Украине. Брата одного нашего забрали, мучили. Отрекись от Христа, отрекись. И он не отрекался. И потом, что же они придумали? Поймали на Кавказе шайку бандитов и бросили его на первовоспитание туда. Бросили. На несколько, может, 2-3 месяца, может быть, в эту шайку. И потом, после этого определенного времени, призывает его, было ГПУ, КГБ, то НКВД, призывают и говорят: ну что, наши ребята научили тебя ругаться? Он говорит: о нет, но я их научил молиться. Аллилуйя! Слава Господу! Я их научил молиться. Потому что маю дело с небом. О, дорогие, как душа моя жаждет, мы говорим по-украински, прагне, чтобы передать кое-что для наших детей, наших внучат, нашим молодым. Дорогие, будьте осторожны, что вы видите и что слышите. У мире много чего, много всяких голосов. Я уже упоминал, когда Господь говорил к Ною, не написано, как Он говорил, но сам Он не явился, Его не может никто видеть. Но Ной хорошо знал, что Бог ему говорит. Правда? Сегодня есть у тысячи и в миллионы раз больше голосов, чем во времена Ноя. И между этими голосами есть голос Божий. Он есть нежный, вежлив и тихий. И в суете его не услышишь. И для того, чтобы услышать голос Божий, надо настроить приемник своего сердца на ту волну, на которой говорит Бог. Аллилуйя! Аминь! Слава Господу, мы имеем свободу здесь. И можем пользоваться этой свободой для славы Божьей, для блага душ и себе во спасение. Хвала Господу! Аллилуйя, братья! Если правда, говорите аминь. Вы меня не испугаете. Слава Иисусу. И вот мы прочитали, говорю, 2 прожектора. И первый – память. И далее, когда мы читаем 12 главу, доколе не пришли. Знаете, молодым как? Мой брат старший был раньше. Он ходит и учит песня «Вещим Олеге», как ныне сбирается «Вещим Олег», он мстит неразумным хазаром и так дальше. А я там игрался. Пока он кончил, я уже его знал на память. Когда он чуден дне при тихой погоде, пока он то изучает, я уже его знал. Знаете, молодой. Сегодня у нас не то. Мы стареем. Я помню моего отца, он прожил 86 лет. И он говорит, пришел к нам, говорит, сегодня я 3 раза был в подвале. Мы говорим basement. Вы говорите келлер. 3 раза ходил. И говорит, пока пошел зачем-то в подвал. Пока пришел, забыл, зачем пришел. Вернулся назад, вспомнил, 2-й раз пошел. 3-й раз. А теперь мне так бывает. И мы иногда не признаемся. Правда, братья старшие сестры? Так бывает. Уже память наша не та, что когда-то была. Но, дорогие, когда мы туда паковали Слово Божье, Благословенное Богом, оно там есть. И согрешает, то есть согревает. Согревает нашу и душу, и кровь, и сердце, и все нутро наше. Слава Богу. Аллилуйя. Да, дорогие? И не только это, но еще согреет и тех, которые с нами. И наши внучата не раз приходят и любят с бабой, с дедушкой спать. И молимся с ними, и согревать надо и их теплым, хорошим, благословенным Богом словом. Слава Господу за это. Аллилуйя. Знаете, старику трудно уверовать. Говорят, ну, пока молодый, то радуйся, танцуй, увлекайся жизнью. Пусть старики каются, пусть старики молятся и так дальше. Но я скажу, старику очень трудно уверовать. Дорогие, очень трудно, я встречал это. Мы читаем в 16 главе Луки. Наверное, я открою это. Евангелие от Луки. И прочитаем этот текст или место. 16 глава Луки. Слушайте внимательно. 23 по 25 стих. И в аде Иисус говорит здесь о богаче и Лазаре. О богаче. И в аде, будучи в муках, он, то есть богач, поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазара на лоне его. И возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал: чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей. А Лазар злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И так далее. 27. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Этот богач, грешник, в аду, нам Слово Божие говорит, Христос, там действует память, в аду. И вы знаете, когда я читаю этот текст, он занялся миссионерским делом в аду. Но цушпет, запоздно, надо было при жизни заниматься миссионерским делом. Говорит, пошли Лазаря туда, там у меня 5 братьев, и они живут точно, как я жил. И они идут сюда. Говорит Авраам, у них есть Моисей и пророки, пускай их слушать. Но если бы кто из мертвых пришел, говорит, если им не верят, и если из мертвых пришел, придет, то не послушает. Понимаете? В аду действует память. Я вспомни, говорит нам Слово Божие, в аду вспомни. Начал или пожелал быть миссионером, миссионерским делом занялся, но поздно. Я помни Создателя твоего, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который размышляет и помышляет о Слове Божьем день и ночь. Дорогой брат, сестра, молодой и молодая, хочешь, чтобы тебя память твоя благословила и на старость, пакуй туда благословенное Богом, и она благословит тебя и сохранит тебя. Хвала Господу. Идем дальше. Я хочу перейти до второго прожектора, который называется «Надежда». Надежда. Этот прожектор светит только вперед, не назад. В будущее. И, дорогие, мы понимаем, мы имеем этот прожектор. Но иногда он хорошо не светит. Линзы замараны. Надо протереть их, прочистить кровью Христа, Словом Божьим, Духом Святым. Если линзы нечистые, хорошо не показывает. Знаете, нужно, чтобы эти линзы были чистые. Правда, братья? Как наши вот очки. Чтобы чистые. Иначе, знаете, и букв не видишь, если они грязные. Прожектор надежды. Не раз так говоря с людьми, Они говорят, а кто его знает? У меня соседи были. Они недавно умерли, муж и жена, уже старики. И когда им я пробовал свидетельствовать, то она всегда говорила, а кто знает, кто писал Евангелие? А кто знает, как там будет? Теперь они оба в вечности уже все знают. Знают. Но тогда кто его знает? Вы знаете, апостол Павел, он знал. О, говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. Что было с моей стороны. А теперь, а с Божьей стороны, готовится мне венец праведности. Аллилуйя! Слава Господу! Знал. И вот я кое-что об этом скажу. Прожектор блаженной надежды рефлектирует на экране не только мозгов, но вечности. Я, знаете, светит. Такой прожектор, которым мы пользуемся на земле, он только, может, несколько метров светит. Но тот прожектор надежды, он светит вечность и вечность бесконечная. Хвала Господу. Аллилуйя за это. Слава Ему. Прожектор надежды. Что человек посеет? Галатам 6, 7, 8. То будет жать. Сеющий ветер пожнет бурю. Так написано. Поэтому, дорогие, будем осторожны. Будем осторожны. Дорогие, прожектор надежды хорошо действует, когда задняя не тормозит, совесть чистая. Я упоминал в других церквах этими днями. Мы имеем кемп, по-немецки лагер, Терзамлюнг, ежегодно. Мы собираемся там, молимся целую неделю, проповедуем. Очень хорошо. И нас там обслуживают в столовой девчата. Они где-то с церкви какой добровольно. Им не платят. Они нас обслуживают там. И они, говорю, какие-то верующие, я не знаю, американки. И в прошлом, кажется, году я, одна девчина, которая нас обслуживала, и она, что ты хочешь, кохлы, кто чай, кто какой сок или что она приносит. И в ней была такая, мы говорим, ти-шерт. Вы говорите, футболка или как вы говорите? И здесь спереди написано, буквы написаны по-английски. Если сатана принес тебе твое прошлое, и он часто приносит, если сатана принес тебе твое прошлое, она так повернулась, а сзаду написано, то ты покажи ему его будущее. Очень разумно написано. Разумно. И он приносит прошлое. Покажи ему будущее. Наше будущее Бог сделал так, чтобы оно было светлое. И мы читаем в Слове Божьем о надежде, говорится, блаженная надежда. И дети Божьи имеют этот прожектор блаженной надежды. Я приведу несколько примеров. Этих людей, о которых я скажу, я знал. Я знал. У нас, там, где мы были, в Канаде, раньше мы жили, была одна старушка. Ей было, кажется, уже 86 или 8 лет. Старушка была. Она верующая, от юности верующая. Уже в ней я, сыновья, дочери, внуки уже большие. И вот она заболела, и заболела смертельно. Жили они всего, кажется, два квартала или меньше, или полтора от молитвенного дома. И ее доглядали, смотрели за ней и дети, и внуки, сестра Глекова, русская. И вот пришел воскресный день. И она говорит, дети, идите все в собрание. Они говорят, бабушка или мама, мы не можем тебя оставить саму. Она говорит, вы все идите в собрание. Все. оставьте меня саму. И там скажите, заявите или скажите пастору церкви, чтобы молились за меня. Ну, и она их убедила. Они пошли, она осталась сама. Лежала там на этом смертельном одре. Я говорю сущую правду. Я знал эту хорошо женщину, эту сестру нашу. Уже она была старая. И вот вы знаете, когда там собрание шло, она сама, и говорит, входит в комнату ангел смерти, черный, и говорит, иди со мной, твое время пришло. Она так посмотрела на него, смерила его глазами, и говорит, нет, я не пойду. Он говорит, а почему? Она говорит, я заявила, чтобы церковь молилась за меня. И я жду ответа от Господа. Поэтому не пойду. И он так посмотрел, повернулся и ушел. Ушел. Конечно, в это время церковь молилась там. И вот говорит, зашел светлый ангел. И он имел такой, мы называем по-английски трей, поднос, как в ресторане подносят людям. Такой трей, поднос. И на этом подносе были неземные фрукты. На земле их нет. Неземные, такие небесные фрукты были. И когда он вошел в дом, в ее комнату, и от этих фруктов такой был аромат, что он наполнил весь дом. И она начала дышать этим ароматом, удышать этот аромат. И встала с постели, села, сидит. Когда пришли собрание, она была здоровая. Еще прожила, я не знаю, сколько не хватило до 100. Я ее хорошо знал. Хвала Господу за это. Дорогие люди, которые имеют нечто, верующие люди, я приведу дальше несколько примеров. Вы знаете, был я в Австралии, я был там 100 дней, проповедовал. И одна сестра, ее муж был брата, с которым я был в Южной Америке. И сестра Шура, она рано овдовела. Оставил ее муж с 5 мальчиками. И когда мне она рассказывала, она пригласила меня к себе на обед. И этот мальчик уже, он теперь взрослый был, больше, не знаю, 15-16 лет было. Но в то время, когда муж умирал, ему было, этому Вася наименьший, ему было 4 года. И вот муж заболел, и так лежал на кауче, и говорит, я доглядала его, смотрела за ним. Ему все хуже, хуже, тяжелее дышать. И говорит, только я была в комнате, и этот Вася, который как раз был, когда мне рассказывала она. Она пригласила меня на обед к себе. И вот говорит, вдруг я вижу, мой Вася так устремил свое лицо в одно место. И так смотрит, и его лицо сияет. Я поняла, он что-то видит. Он что-то видит. Я его не трогала. И это длилось там несколько минут. И он так смотрит в одно место, и сияет лицо его. После этого он так долго смотрел вверх. Это было в середине, но он долго смотрел вверх. Долго смотрел. Потом заплакал. Заплакал и говорит, мама, приходил Бозенька и забрал нашего папу. И говорит, мама, о, если бы ты знала, какой Бозенька красивый. И плачет. О, мама, если бы ты знала, какой Бозенька красивый. И он что-то говорил папе, но я его не понимал. И папа что-то ему сказал. И он забрал папу, и они пошли. И я так видел далеко, и они скрылись. Они скрылись. Слава Господу за этот прожектор надежды. Дорогие братья и сестры, один пастор-американец посетил сестру. Она член церкви его в Америке, уже старушка. Она лежала на смертельном одре болезни. он посетил ее, и она говорит: пастор, не молись о моем исцелении. Говорит: я знаю, ты помолишься, Бог меня исцелит. Но не молись о моем исцелении. Я вижу Иисуса, Он ждет меня. Хор небесный приготовился петь мне навстречу, встречать меня. Давай вдвоем поблагодарим Господа, помолимся, поблагодарим Господа, и я ухожу. И так сделали. Поблагодарили Господа, и говорит: пастор, до свидания. И ушла. Как хорошо иметь этот прожектор надежды, блаженной, светлой надежды перед нами. Сколько людей не имеют этой надежды. А кто его знает, как там будет? Нужно знать, куда ты идешь. Нужно знать. Это важное дело. Мы с братом шли сюда на собрание, и то мы знали, что на собрание. Это временно, а то вечность. Может быть, я вам говорил уже, но не все слышали. Может, даже на кассете есть, но не повредит, когда я еще раз скажу. Это очень важный и интересный пример или иллюстрация. Я не раз ее говорю, и даже я не имел говорить, но мне пришло на память сказать. Это были времена давно. Авиалайнеры, как сегодня, не летели. Я в Торонто сел и за 6 часов уже в Амстердам. Этого не было. Ездили кораблем. И этот наш брат-миссионер сел в Нью-Йорке на корабль и поехал и с семьей в Африку. И там был около 50 лет, проповедовал Слово Божие. Постигла их эпидемия малярии и скосила семью. Дети умерли, 4 детей умерло. Потом и жена умерла. И он всю свою жизнь, особенно молодую, посвятил для проповеди Евангелия, и через 50 лет возвращается назад кораблем в Америку. И вы знаете, когда он ехал кораблем, на этом самом корабле ехал один американский дипломат. Тоже ехал. И когда корабль причалил в порт Нью-Йорка, я там был, видел, это большущий порт, причалил, то американского дипломата ковры послали, встречал духовой оркестр с венками из великой славой встречали американского дипломата, он там служил, возвращается назад. Этого брата-миссионера встречает одна старушка, которая помнит, как он туда ехал. Одна встречает. И когда он посмотрел на этот контраст или разницу, как встречают его, как того встречают, и он горько заплакал. Он горько заплакал. Ему стало обидно, и говорит: Господи, этот дипломат служил в стране, как его со славой, с духовой оркестр, с венками встречает, со цветами. А я служил тебе 50 с лишним лет. Я похоронил там семью свою, жену, и еду, старик никому не нужен. Меня встречает одна старушка. Как обидно, как печально, какая разница. И в это время, когда он молился, и Дух Святый говорит ему: сын мой, этот дипломат прибыл домой, а ты еще домой не прибыл. Когда ты приедешь туда, тебя лучше встретят там. Там лучший прием тебе будет, чем этому дипломату. Туда мы стремимся, братья и сестры. И дай Боже, чтобы наш прожектор надежды ярко светил не только на завтрашний день или год вперед, но на веки веков. Аллилуйя! Стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это мир весь, жизнь всю отдать. Слава Господу! Аллилуйя! Слава Господу! Вот такие проповеди есть здесь в Писании. Дорогие братья и сестры, читаем книга Экклезиаст, что там есть? Есть! Помни! Помни Создателя твоего. Брат дорогой, дорогой юноша, девица, помни, пока ты в юности. помни, пока в тебе память, помни. Извините, если я еще задержу несколько минут. Приехал в Америку, как и я, человек, он был католический священник. Его фамилия Сикора. Я его знал. Жил он в Детройт, там мой дядя жил. Этот человек был католический священник. Он хорошо знал староеврейский язык, хорошо знал греческий язык и кое-что меня поинформировал об этих языках. Я доволен за это. И увидел он в католицизме неправду, перешел в лютеранство, стал лютеранским священником. Через некоторое время, через несколько лет, служа там, увидели там недостатки и пришел к нашим пятидесятникам. Обратился, как бы сказать, к верующим, принял крещение. И вы знаете, вместо того, чтобы приобрести этот прожектор, этот второй, который светит вперед, он начал смотреть за недостатками верующих, а особенно и за пастором. Конечно, все мы имеем, мы люди. Недостатки есть. Но тот, кто в нас живет, он совершенный, то Иисус Христос, слава Ему. Он без недостатков. И он понимает нас. В английском языке у нас иногда есть стикеры, такие на бамперах или на буферах. И написано так. Дети Божьи не есть совершенны, но они совершенно дети Божьи. Слава Богу, это очень хорошо, правда? Дети Божьи несовершенны. И вот, знаете, этот человек вместо того, чтобы искать в себе, чтобы приобрести такой прожектор, что светит аж в вечность, он начал смотреть за недостатками, их нашел. И знаете, сатана дал ему работу. Сатана дал ему служение. Ходить по домах и отбивать верующих от церкви. Одну семью отбил, вторую семью отбил от церкви. Третью, вот видишь, вот видите, вот гляньте, вот у него, вот видите, вот смотрите, вот у пастора такие. И уже работал над четвертой семьей. И вы знаете, так успешно работал. И вот в один день Бог сказал одно слово. Баста. Вы понимаете это слово? Генуг. Довольно. Это слово Бог сказал. И он переходил улицу. Это самый Сикора. В Детройте переходил улицу, и ему был зеленый свет. И как раз леди одна ехала, и ей был красный свет, но у нее новое авто. И вместо того, чтобы стать на тормоз, она стала на всю силу на газ. И как она его ударила, он подлетел несколько метров вверх из торчака в асфальт. Покрошил череп. Его забрали, скоропомощь забрала в госпиталь, ему сняли череп, он был жив. И одели пластиковый временно, тот поправили, поремонтировали и одели ему свой череп. И то, когда я уже знал и знал об этом, он ходил, он говорил, но он не знал, потому что получил сотрясение мозгов, он не знал, кто он, живет ли он, или, в общем, как существо. Ничего не было, но был живой. И вы знаете, когда я это все услышал и все это увидел, и припомнил песню «Покайся, покаешь сознание». Правда? Греховности жизни твоей. «Покайся, пока не увяла здоровая ясность ума». Покайся. Уже ему было поздно. Уже ясность ума увяла. Он не знает, кто он, где он и что. И так вечность. Да, дорогие? Но было время. Было время. Бог дал нам здравый рассудок. Дал нам Слово Божье. И чтобы мы над ним рассуждали. Чтобы мы его читали, чтобы мы их жили. И паковали свой прожектор памяти этим благословенным Словом Божьим. и также старались о втором прожекторе, который светит только вперед, аж у вечность. И вот, дорогая душа, я заканчиваю. Мы будем молиться. Мы будем молиться. Как у вас дело с этими прожекторами? Особенно о прожекторе надежды, который светит вперед. Мы имеем, говорят нам апостолы, блаженную надежду. Он призвал нас к блаженной надежде. Если сегодня Христос придет, быть готовым. Быть готовым на труд. Быть готовым жить и умирать для Христа. Я не знаю, кажется, от вас. Где-то я слышал на кассете, я думаю, что от вас, вы лучше, может, меня знаете, когда девчонка или молодая девица попала в эксидент, аварию, и была смертельно ранена. И перед смертью сказала, пусть мама придет. И мама пришла. И она маме говорит последние слова, мама, ты меня учила жить, но ты не научила меня умирать. Ты не научила. Но слава Господу, когда мы умеем и жить для Господа, и с Ним умирать. Живем ли для Господа, живем, умираем для Господа. Аллилуйя. Слава Господу. Амин. Довольны вы, что пришли? Верите ли вы, что это слово от Бога? Я верю, братья. Я верю. Да. И вот нам даны эти два прожектора. Прожектор памяти, и он все светит назад, далеко. Мне 70 лет, но я помню, знаете, когда я совсем малый был, я помню кое-что. Все там. И кое-что помню, чего не хотел бы помнить, но оно там. Оно там. И то, что сидишь возле телевизора, там показывают, как стреляют, как убивают, как грабят и так далее, оно все туда пакует. То вы знаете, лучше глянуть в этот телевизор, который имеет 66 каналов. Вот этот вот у меня вот. 66 каналов. И одна антенна на Голгофе. Правда? Я уже вам говорил. Меня спрашивают, брат Дмитрий, а есть у тебя телевизор? Кажу, есть. 66 каналов. И одна единственная антенна на Голгофе, которая высылает и принимает. Слава Богу. И другого телевизора я не хочу. Да благословит вас Господь. Дорогие дети Божьи, мы пойдем на колени. Завтра, если Господь даст дожить, наша тема освящение. С чего начинается, а после будем говорить средства освящения, что нас и как нас освящает. Хорошо? Пойдем на колени. Если есть душа, ты слышала об этих двух прожекторах, я как мог изъяснить. Если мог лучше, я бы лучше сказал. Но я сказал, передал как мог. А вы рассудите сами. Если что не так, придите сюда. Мы помолимся с вами. Да благословит Господь. Молимся. Идем на колени.